Сестра с трудом входит в лавку и падает среди кукол. Потом пленка стала перематываться быстрее, и все становилось непонятным и нелогичным. Лавочник, снимавший журналы с ветвей каштана перед лавкой, испугался услышанных выстрелов и, поскольку не видел, что кто-то вошел внутрь, опустил ставни и побежал домой. Несмотря на то, что в лавке до утра горел свет, ни полицейские, обследовавшие окрестности, ни кто-то другой не обнаружили умирающую внутри нее молодую женщину. Странно, что дежурный полицейский, стоявший на посту на противоположном тротуаре, не заметил второго раненого человека. Убийца скрылся в неизвестном направлении. Утром один гражданин сообщил, что он незадолго до происшествия купил у лавки «Аладдин» лотерейный билет, а после этого, недалеко от места происшествия, видел устрашающего вида тень в странной одежде и пелерине, как в исторических фильмах. Он сказал, будто султан Фатих Мехмед. И еще до того, как прочитал о случившемся, рассказал об этом жене и ее сестре. Завершал молодой журналист статью пожеланием, чтобы молодые женщины не становились жертвами всеобщего равнодушия. Солнечным утром в начале февраля отец сообщил Галипу, что пришел ответ из кадастрового управления на запрос дяди Мелиха по поводу наследства. И выяснилось, что у Джиляля была еще одна квартира на окраине Нишанташ. Квартира, куда дядя Мелих с Галипом отправились, прихватив с собой слесаря, находилась на верхнем этаже трехэтажного дома с почерневшими от копоти и дыма стенами, с облупившейся местами краской, напоминавшими кожу неизлечимо больного человека. Попадая на такие узкие разбитые улицы, Галип всегда думал, почему богатые селились когда-то в столь бедных местах, или почему людей, живущих в таких бедных местах, некогда называли богатыми. Слесарь легко открыл нехитрый замок двери, на которой не было никакой таблички, и удалился. В квартире было две маленькие спальни, в каждой стояла по кровати. Их разделяла небольшая гостиная, освещенная солнцем через окно, выходившее на улицу. По обеим сторонам большого стола, находившегося посредине гостиной, стояли кресла. На столе лежали кучи газетных вырезок, рассказывающих о совершенных в последнее время убийствах, фотографии, кино и спортивные журналы, новые издания знакомых Галипу с детства романов-комиксов, вроде «Техас» и «Томикс», детективные романы, груды всяких бумаг и газет, скорлупки от фисташек, доверху наполнявшие большую медную пепельницу, не оставляли у Галипа ни малейших сомнений, что за этим столом сидела Рюйя. Там, где, должно быть, была спальня Джиляля, Галип увидел пакетики с мнемомониксом, другие антисклеротические лекарства, сосудорасширяющие препараты, аспирин и коробочку спичек. То, что он увидел на стуле в комнате Рюйи, напомнило Галипу, что, выходя из дома, жена не взяла почти никаких вещей. Немножко косметики, тапочки, брелок, который она считала принесет ей счастье, и щетку для волос с зеркалом на обратной стороне. Галип внимательно посмотрел на все эти вещи, лежащие на стуле фирмы «Тхонет», пустой, с голыми стенами комнате. И они вдруг открыли ему какой-то скрытый смысл. Ему показалось, что он постиг тайный мир. Вернувшись к дяде Мелиху, которого мучила одышка, он подумал, они пришли сюда рассказывать друг другу истории. Бумаги в папке на краю стола свидетельствовали о том, что Рюя начала записывать истории, которые рассказывал Джиляль, и что Джиляль сидел в кресле слева, где сейчас сидел дядя Мелих, а слушавшая его Рюя сидела на втором свободном сейчас кресле. Галип сунул в карман пиджака рассказы Джиляля, чтобы потом использовать их в статьях для газеты «Милет», и дал объяснение дяде Мельху, которых тот терпеливо ждал.